Когда отец опустил маму на землю, она краткими жестами и немногими словами обозначила другие роли. Моя бабушка – ее бабушка, Мария – ее няня. Потом подошла ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Хочешь играть со мной?» – спросила она. Я кивнула в знак согласия. «Тогда договоримся, я твоя мама, а ты моя дочка». Решительно и радостно заявила она тоном, каким разговаривают с куклой. Потом взяла меня за руку и повела к красному клёну, где принялась старательно расчесывать мне волосы, и длилось это до самого вечера. Мама уже никогда не станет прежней. Это драматическое утверждение так и звучало у меня в ушах. А стоило закрыть глаза, как представлялось, проколотой иголкой бабочка с оторванными крыльями. И все же, к слову, прежнее применительно к маме, трагическое звучание этой фразы не имело никакого отношения. Невероятно, но вариант, обозначенный врачом под номером 3, оказался наилучшим. У меня не стало грустной мамы. Распределение ролей, которое мама произвела после пожара, со временем подтвердило наше первое впечатление. Оно устраивало ее намного больше прежнего, и не только ее. С тех пор, как под красным кленом я превратилась в ее маленькую куколку, я вдруг оказалась в окружении самой неохватной, безудержной и навязчивой материнской любви, какая только может быть на свете. После обеда мы все время проводили вместе. Нередко просто щекотали друг друга, катаясь по траве и хохоча до упада. Это могло длиться часами. И чем чаще медсестры просили нас прекратить наше баловство, тем веселее мы смеялись и продолжали играть с еще большим азартом. Иногда так увлекались, что потом даже голова болела. Это было замечательно. Притворяясь моей матерью, мама перестала бояться быть ею и не опасалась прикасаться ко мне. Она вообще больше ничего не боялась, только шершни, как и все. Прежде мне очень часто объясняли, что беспокоиться не о чем, что все в порядке. Теперь же никто не опускался передо мной на колени, не брал за плечи и не объяснял это со всей серьезностью. И мое впечатление, будто все в порядке, таким образом только усиливалось. Для меня это все в порядке. В равной мере относилось к любому месту, где бы я ни находилась. Но главное, пусть бы длилось оно хоть какое-то время. Это мое впечатление превратилось в окончательную уверенность, когда папа решил поехать в Россию. Он ни разу не ездил туда после смерти бабушки и дедушки. И его теперешний отъезд стоил тысяч заверений или обещаний. Ситуация не рискованная, равновесие не временное, тревожиться пока не о чем, поэтому, увидев, что он собирает чемоданы, я пришла в отличное настроение. А еще больше обрадовалась Мария, которая теперь снова сможет преспокойно округлять свою зарплату с помощью рекламы. Уже на следующий день дом наполнился электрическими кабелями, вентиляторами и кинокамерами. Чулки Ванесса для женщины, которая любит себя. Накануне первого учебного дня я решила обдумать, что меня ожидает. Этот год мог оказаться наихудшим. Шестой класс средней школы. Самый отвратительный период в жизни человека. Этот мучительный переход от всей прелести детства к ужасному отрочеству приходится в школе на 5-7 классы. Мутная река, влекущая изысканную красоту 11-летних детей к стыдливому пробуждению плоти 13-летних. И в ее водах фигурки тонкой чеканки, подобные драгоценной филигране или старательно вышитым, будто старинным кружевам, барахтаются рядом с совершенно другими, несоразмерными, рябыми, рваными, расплывающимися подобно гигантским медузам, извергнутым морем после бури. Отвратительная мешанина, когда два типа людей, резко отличающихся по форме и содержанию, душой и телом, обычаями и привычками, нравом и обликом, убеждениями, низостью и порядочностью, чертами лица и вероисповеданием, вынуждены находиться вместе в течение 270 дней в одном классе площадью 25 квадратных метров и не терзать друг друга. В сравнении с этим внутренний раскол между ДМС, Дед Мороз существует, и ДМНС, Дед Мороз не существует, который в третьем классе приводил к стольким вооруженным столкновениям, актам вандализма, угрозам и взаимным обвинениям, просто розовая водичка. Я видела их, этих несчастных шестиклассников, годом ранее. В нашей школе таких классов было целых 4. И при внимательном рассмотрении со всей очевидностью следовал вывод, что положение в каждом из них одинаково драматическое, поистине душераздирающее. Порой из-за болезненного, тайного, садистского интереса, который я всегда питала к отвратительному, я садилась на перемене на подоконник в конце длинного коридора нашей секции и смотрела, не веря своим глазам и испытывая отвращение, на дверь 6-го Б-класса. Все стоят в ожидании, пока дежурный учитель разрешит сесть, а значит, хотя бы отчасти скрыть неловкое положение, в котором они оказались. Потому что чудовищная диспропорция в росте между учениками, сидящими за первыми и последними рядами парт, разительно бросается в глаза. В 6-м классе эта разница в росте между детьми, сидящими перед кафедрой, и теми, кто находился в последнем ряду, превращалась в настоящую пропасть. Воображаемая прямая, которую я мысленно проводила над их головами, составляла весьма приличный угол. Если учесть, что при таком сильном внешнем различии столь же велико оказывалось и различие духовное, то подобное принудительное соединение становилось не только неприличным, но и безнравственным. Что ж тут еще скажешь? При условном возрастном цензе для каждого класса никто не учитывал, что не всем детям в 6-м классе исполнилось 12 лет, что кому-то лишь совсем недавно стукнуло 11 или, напротив, уже 13. Ничтожная, казалось бы, разница в пределах человеческой жизни, но настолько отчаянно важная в этот конкретный жизненный момент, что превращала обычный 6-й класс средней школы в некий нездоровый круг, где люди замедленным или ускоренным развитием, грешившие против времени из-за недостатка или, напротив, избытка способностей, осуждались за то, что не шли в ногу со всеми, то запаздывали, то забегали вперед и никак не попадали в общий ритм. В этом, собственно, и заключалась вся драма. Никто в таком классе по вине друг друга не чувствовал себя на месте. Ни дивные нимфы и шалуньи, ни нечисть из циклопов и уродов. Ожидать, что проблема так или иначе разрешится к утру, когда нужно отправляться в школу, не приходилось. Поэтому я незамедлительно попыталась справиться с ней сама. Я включила свет и подошла к зеркалу, желая убедиться, что смогу это сделать. Внимательно и критически осмотрела себя спереди, сзади и в профиль. Особенно в профиль. Не было никаких сомнений. Мне все те же 11 лет, и я все такая же тщедушная, как и прежде. 1 м 30 см идеально ровной перламутровой бледности, на которой пылают огромные, черные, как само зло, глаза. Я выглядела крохотной и изящной, как насекомое. Было бы просто грешно не порадоваться такому бесстыдному везению. Еще оставалось время поблекнуть идеалом, чтобы заменить воинственные крики легкими вздохами, чтобы превратить всю гамму разноцветных впечатлений от черного, как смола, отчаяния до зеленого, подобного изумруду, ликования в унылую, словно серая пыль, тоску. я вернулась в постель, приняв твердое решение. В обмен на мой 6-й класс Мария потребовала, чтобы отныне и во веки веков я никому ни словом не обмолвилась про все рекламные ролики, которые она позволит снимать в нашем доме. Либо соглашаюсь, либо отправляюсь в школу. Несмотря на явно завышенную ставку, которая оказалась к тому же еще неприличнее из-за условия, согласно которому я должна была каждый день, включая субботу, 5 часов заниматься с преподавателем, я согласилась на этот шантаж. Людовика по медицинским показаниям в школу не пойдет, еще неизвестно сколько времени. А Наоми пришлось вернуться в 5-й класс, потому что из-за испанского языка она провалила все экзамены. Не согласись я на условия Марии, то оказалась бы в 6-м классе, в этой гиене огненной, совсем одна. Я не могла позволить себе ставить вопрос принципиально. Зубной порошок, Белоснежка, улыбнись жизни, и жизнь улыбнется тебе. Договорившись однажды о нашем «до утес», «ты мне, я тебе», латынь, мы перешли к деталям. Ни я, ни Мария еще никогда не делали таких ставок. Поэтому следовало отнестись к ним со всем вниманием. После целого дня переговоров и нескольких дней привыкания моя новая жизнь сделалась такой, какой еще никогда не бывало до сих пор. Воплощением изнеженности. Утром я занималась с месье Юбером. На радость бабушки после обеда отправлялась поиграть пару часов с мамой, а вернувшись домой, делала уроки. Вечерами бабушка часто водила нас в театр. Когда я укладывалась спать, отец желал мне спокойной ночи по телефону. Если дни моих сверстниц бежали один за другим под барабанную дробь военных маршей, то мои сменяли друг друга в ритме минуэта. Таким образом, пока они тратили свои силы на выживание, я использовала свои на всевозможные развлечения. Бесстыдное благополучие, в каком я пребывала, и полнейшее отсутствие необходимости что-либо делать приводят, как свидетельствует история всех уважающих себя цивилизаций, еще до падения нравов к расцвету искусств. Там, где раньше господствовало оружие, теперь властвовала риторика. Наука о красноречии, возникшая еще в античные времена в школах софистов, где обучали ораторскому искусству, построению выразительной письменной и устной речи. Не имея больше никакой необходимости что-либо говорить, я смогла посвятить себя исключительно тому, как следует говорить. Не заботясь о каком-либо содержании, я научилась получать удовольствие от самого звучания слов, которое предшествует их пониманию или даже исключает его. Адиатон, просопопея, зевгма, метафора, параномазия, литота, пролессия, анафора, метонимия, гистерон, протерон, виртуозная синтаксическая сложность и изысканность украшений моей речи вскоре граничили с хождением по канату. Не прошло и 2 месяцев, как я совершенно свободно чувствовал себя в необъятном мире семантической двусмысленности и строила настолько продвинутые лексические обороты, какие не снились даже Сибилле Кумской. Месье Юбер был совершенно покорен мною, а следовательно и самим собой. Поскольку именно он первый познакомил меня с искусством красноречия, то абсолютно уверился, что мастерство, какого я достигла в нем, целиком и полностью его заслуга. И, ни на секунду не сомневаясь, считал меня своим творением. Я, в свою очередь, ничего не делала, дабы разубедить его. Он выглядел почему-то таким влажным, что, глядя на него, я всякий раз вспоминала Геккона, которого убила несколько лет назад. И никогда не смогла бы сказать ему правду. А именно, если успехом, достигнутым в красноречии, я обязана исключительно его драгоценному обучению, то изначальное желание, буйный всплеск интереса, священный огонь, заставивший меня посвятить тело и душу стилистическим упражнениям, пробудил во мне не он, а сеньор Паула. Моя новая жизнь позволяла найти оружие, с помощью которого я могла бросить ему вызов. Красноречие против ботаники. Неплохо звучит, между прочим. Героически и изысканно, как мне нравится. Поначалу было неясно, кто наберет больше очков. Но я знала, что у меня хорошие шансы. Ведь трюк заключался в том, чтобы опередить его. Ворваться в оранжерею неожиданно, без малейшего предупреждения, и начать сходу, как бы шантажируя, или как в игре в трис. «П! 5, 4, 3, 2, о! Пингуикула вульгарис, жирянка вульгарная, охраняемая насекомоядная, растет во влажной местности, в горах, на высоте до 2500 метров. Нижние листья выделяют липкую субстанцию и пищеварительные ферменты. 5, 4, 3. Параномия от греческого пара, рядом, и апутта, имя. Употребление двух или больше близких по звучанию, но различных по смыслу слов. 5, 4. Пиофия офисиналис. Пион аптечный. Ядовитое растение, используемое в фармакологии. Цветет в мае-июне. Растет на высоте до 1800 метров. Для садоводства выведены специальные разноцветные сорта. 5, 4, 3. Претериционе. Риторическая фигура умолчания, от латинского «претиэре». Проходить мимо позволяет делать вид, будто молчим о том, о чем на самом деле говорим. 5. Пульсатила монтана. Ядовитое растение, сильно раздражающее слизистую носа и глаз. В древности использовалось как средство против ядов и чумы. В новейшие времена выяснилось, что обладает только болеутоляющим, мочегонным и отхаркивающим действием. Растет в полях, на свежих и плодородных альпийских лугах. И в негустых горных лиственных лесах на высоте выше 2000 метров. 5, 4, 3, 2. И так далее. В таком же безумном темпе, пока губы еще успевают произнести эту букву «П». Но за время обратного отчета уже не в состоянии вымолвить ни одного другого подходящего звука. Кто задерживался на начальной букве, о которой шла речь, тот проигрывал. Если не удавалось иногда с полной уверенностью определить, кто победил, то лишь потому, что мы редко доходили до этого момента.